Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Антон Первушин. Иванушка и автомат. Посмеиваясь про себя, Иванушка положил мешок на траву, развязал веревку и достал из мешка автомат Калашникова. Потом выпрямился, повелительно сказал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Избушка, заскрипев суставами, нехотя подчинилась. За окошком сидела баба-яга, что-то вязала. Увидев Иванушку, она радостно заулыбалась. «Здравствуй, белок! Далеко ли путь дорогу держишь?» Иванушка ее не слушал. Он пинком распахнул дверь, ворвался в избушку и отрывисто выкрикнул: «Стоять лицом к стене! Руки за голову!» «Что это ты, милок?» — не поняла баба-яга, все еще приветливо улыбаясь. «С ума, что ли, тронулся?» Иванушка снисходительно хмыкнул. «Все, бабка, доигрались вы все со своим Кощеем. Моя теперь власть будет. Видишь эту штуку?» Он кивнул на автомат, который держал в руках дулом на Бабу-Ягу, палец на спусковом крючке. «Это автомат Калашникова. Я вас этой штукой...» «Чего это я недопонимаю, милок?» — сказал Баба-Яга. «Какой такой Калашников? Купец, что ли?» «Дура ты, бабка!» — начал сердиться Иванушка. «Раз сама да понять не сможешь, так свяжись с Василисой. Она премудрая, она тебе скажет, что это за штука». «Подожди тогда, милок». Бабка закрыла глаза ладонями и быстро-быстро забормотала что-то себе под нос, потом застыла, как бы к чему-то прислушиваясь. Иванушка с любопытством за ней наблюдал. Наконец баба-яга опустила руки, и лицо ее прояснилось. «Вот уж дура я!» — сказала она. «Спасибо, Василисе, выручил старую!» Она с опаской взглянула на автомат и вдруг растянула губы в приторной улыбке, вскочила, засеменила по горнице. «Чё пожелаешь, молодец ты наш, Иванушка? Накормить, баньку затопить битком, напоить, спать, уложить, я мигом!» «Ладно, — сказал Иванушка. Это все после. Я, собственно, сюда за званием царевича пришел. Кто вас тут звание раздает? Кощей мне сказывает». В это время над лесом пролетал змей Горыныч. Смотрит вниз, ничего не понимает. Стоит избушка на курьих ножках, к лесу повернувшись задом, пустому месту передом дверь нараспашку. Спланировал Горыныч вниз, головы в окошко просунул. «Привет, Иван!» — сказала левая голова. «Здорово, старая!» — сказала правая голова. «Что это вы тут делаете?» — спросила средняя голова. Иванушка прыжком отскочил вглубь горницы, наставил на Горыныча автомат. «Стоять! С места не двигаться!» Горыныч вытаращил все шесть глаз. «Не понял!» — сказал он, сдвигая затем брови. Баба-яга всплеснула руками, просеменила к Горынычу и зашептала что-то левой голове. Голова внимала. Потом Горыныч вытащил свои головы наружу, и было слышно, как они там совещаются. «Да я его!» — кричала правая голова. «Он меня!» «Молчи, молчи!» — уговаривала его левая голова. «Он услышит!» «А что такое?» — без особой надежды что-либо понять вопрошала средняя. «О чем это вы?» Кончилось все тем, что в окошко просунулась левая голова и, кашлянув, потупив глаза, виновато сказала: «Ты уж меня, Ваня, извини, не знал я, оплошал. Ты ж знаешь, я к тебе всегда хорошо относился и вообще...» «То-то!» — сказал Иванушка. Гордо выпрямившись, он вышел из избушки. Баба-яга, забегая то слева, то справа, последовала за ним. Да уж, молодец наш Иванушка, изменяй его. Он у нас дурак необразованный, хоть и трехголовый. Про автомат никогда ничего не слыхивал. Вот и не разобрался сразу-то. Горыныч почтительно хихикнул. «Надоели вы мне», — сказал Иванушка, останавливаясь и поглядывая то снизу вверх на Горыныча, то сверху вниз на Бабу-Ягу. Горыныч сразу наклонился, лег на брюхо, вытянув шею, чтобы и на него Иванушка мог теперь смотреть сверху вниз. «Царевичем я хочу быть! Где Кощей? Сколько можно ждать? Подать ее сюда, быстро!» И явился Кощей. «Что такое? Кто звал? Кто посмел? Разорю, сокрушу, в порошок сотру, по ветру развею!» Но тут он увидел автомат в руках у Иванушки и подавился очередной своей угрозой. Кощей был Кощеем образованным. Недаром столько лет вокруг Василисы увивался, и что такое автомат Калашникова, знал. «Ваня!» — протянул он, глядя на автомат, как зачарованный. «Где ты это достал, Ваня?» «Не твоего ума дело», — грубо ответил Иванушка. «Мне сказывали, ты тут звание раздаешь. Я меньше, чем на царевича, не согласен, так и знай. И по-быстрому, я ждать не люблю». Кощей молчал, вытаращившись на автомат, пока его не толкнул под локоть Горыныч. «А?» Кощей мотнул головой. «Конечно, конечно. Один момент, Вань, один момент». Он лихорадочно защелкал пальцами, но они тряслись, и в них ничего не появлялось. «Я жду», — сказал Иванушка страшным голосом. «Хотя ждать не люблю». «Сейчас, сейчас!» Кощей затрясся теперь весь. Наконец, после очередного щелчка, в пальцах у него появился свиток с золотым обрезом. «Вот, Ваня, готово! Отныне ты становишься Иваном-царевичем». Кощей, поклонившись, передал свиток Иванушке. Иванушка, придерживая одной рукой автомат, другой взял свиток. Все там было на месте. И его цветное изображение с короной на голове, и множество печатей и подписей, удостоверявших личность. Иванушка свернул свиток и спрятал его за пазуху. «Построю-ка их напоследок», — решил он, снова наставляя автомат на Кощея. «Ну а теперь», — сказал Иванушка, — «Не убей!» — протяжно закричал Кощей и вдруг упал на колени. «Ваня, родной, не надо, не надо! Я тебя умоляю, я тебе слугой буду! Я тебе над всеми нечистыми силами власть отдам, только не стрелять!» «Тебе-то чего бояться?» — спросил Иванушка. «Ты же у нас бессмертный!» «Бессмертный? А это знаешь, какая штука страшная, эта штука, Ваня! Я на себе ее 10 пейс пробовать не хочу! Ты не стреляй, Ваня, а! Я все тебе отдам! Хочешь, на Василисе женю?» «Я давно замечал, что вы друг другу подходите. Она тебе не откажет. Ты ж молодец хоть куда. Да к тому же теперь и царевич». Иванушка подумал. «Не нужна мне ваша Василиса», — сказал он. «Только хлопоты лишние. Да и сил твои нечистые мне тоже ни к чему». Кощей заплакал. На коленях, протягивая руки, пополз к Иванушке. «Не убивай, Ваня! Не убивай! Ты же, Ваня, не представляешь, как мне жить хочется! Сколько уже прожил, со счета сбился, а с каждым веком жить хочется все больше и больше! Знаешь, Ваня, что это за штука? Жизнь! Это же вечный праздник! Это ж подарок, и такого не будет больше никогда, Ваня!» Кощей плакал. Слезы катились у него по лицу, и Иванушка услышал, как в голос стала подвывать ему Баба-Яга, и даже Горыныч не удержался, заревел, тихонько прикрывшись лапами. Иванушка растерялся. «Да вы что, ребят?» — сказал он. «Да я ж не хотел! Да и автомат у меня не настоящий! Я позавчера трубку металлическую в лесу нашел, деревяшку обстругал, как в книжке нарисовано, и к ней эту трубку приделал. Шутка это была, ребята! Шутка! Правда ведь смешно? Вот ведь умор, правда?» Он увидел, как страшно перекосилось лицо Кощея. Казалось, того сейчас хватит удар. А Горыныч сплюнул в сторону, там, куда попал его плевок, пожухла и задымилась трава, и сказал: «Хоть ты, Ванька, но не царевич, но дурак!